Валерий Большаков, диверсант номер один, наш человек Судоплатов, читает Финит Ладоски. Пролог. Подмосковье, сентябрь 1996 года. По улице дачного поселка брел старик. Двигался он медленно, с усилием, тяжело опираясь на трость. Невысокий и коренастый дед был совсем седым. Только брови оставались густыми и черными. Его лицо с правильными чертами выглядело маской, в прорези которой смотрели внимательные карие глаза. Но мягкая улыбка, сопровождавшая иной раз мысли старика, избавляла от подобной иллюзии. Одет он был в простой серый костюм. К вечеру стало задувать, и старик накинул на плечи куртку. В нем еще чувствовалась былая армейская выправка. Хотя в мундире деда никогда не видели. Служба у него была такая. Полагалось ходить в гражданском. Он носил звание генерал-лейтенанта МВД. Старик с беспокойством глянул в сторону леса. Там, над пильчатой стеной ельника, клубились тучи. Оттуда тянуло сыростью. «Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается». Крутилась в голове фразочка из мультика. А зонтик он не взял. Генерал-лейтенант вздохнул. В пронзительно синих сумерках блеснули зарницы. Если гром и гремел, то его отголоски затерялись в тревожном шуме деревьев. Порыв ветра донес до старика ворох опавших листьев, взметнул их, закружил и уронил бессильно. Генерал-лейтенант неуверенно остановился. Может вернуться на вокзал? Еще 2 или 3 электрички на Москву должны быть. Он успевает. Старик покачал головой. Опять на неудобные диванчики в зале ожидания. Хватит с него. Когда в крестах ему делали пункцию, доказывая вменяемость, то умудрились повредить позвоночник. С тех самых пор ему больно сидеть. Лучше уж пройтись, до дачи совсем немного осталось. Генерал-лейтенант хмыкнул. Ох и живуч человек. В следующем году ему стукнет 90. Позади годы и годы борьбы, смертельной опасности, потерь и побед. Операция «Утка», операция «Монастырь», операция «Березина». А как отряд Митя жару немцам давал? Нет, есть что вспомнить. Но здоровье свое он потерял не на войне, не в подвалах гестапо, а в камере одиночки Владимирского централа. Это там он ослеп на один глаз и заработал 3 инфаркта. Пострадать не от врагов, а от своих. Вот что всего обидней. В тот роковой год, когда похоронили Сталина, он был в самом расцвете сил. Сколько пользы мог принести молодой, по сути, генерал-лейтенант. А его заклеймили пособником Берии. И в тюрьму. Когда он вышел на волю, жизнь прошла. Старик выпрямился, глаза его блеснули. Все так. Да только сломать его у них не вышло. Таких, как он, легче убить. Пособник. Да, на Сталине и Берии много крови. Вот только они построили сверхдержаву. А что создали Хрущев с Маленковым? Кроме спецдач, спецбуфетов, спецклиник и прочих радостей номенклатурного парадиза. Наивные шестидесятники рукоплескали Никите за 20-й съезд. За разоблачение культа личности. Старательно не замечая того, как государство скатывается к убожеству. Существовал или не существовал культ – это спорный вопрос. Но личность была. Каких-то 30 лет минуло, а все, что было нажито непосильным трудом советского народа, уже развалили, растащили, раздарили, разворовали. И распался СССР. Теперь полупьяный президент России отчитывается перед Вашингтонским обкомом, сколько стратегических бомбардировщиков порублено в лом, сколько заводов остановлено, продано за бесценок, разграблено, сколько тысяч ученых выехало за рубеж на ПМЖ. Иногда так горько бывает, нестерпимо просто, что плакать хочется. Не дождетесь. Последний раз у него слезы текли на похоронах жены. Уж 8 лет он один без своей генеральши. Мысли описали круг. И снова, как заевшая пластинка, вернулись к болезненным темам, что соднили душу и не давали покоя. Перестройка здорово напоминала генерал-лейтенанту события 1917-го, когда слабый и болтливый Керенский упустил из рук власть, а большевики, не будь дураки, подхватили ее. Так и Горбачев, напутствуемый Яковлевым и прочими либералами, растерял все позиции, сдал Западу Восточную Европу со всем, что там было понастроено, не вытребовав даже символической компенсации, отдал безвозмездно, то есть даром. Господи, одни мультики на уме. Утратил меченый всякий контроль над государством и допустил грозное крушение Советского Союза, президентом которого и года не побыл. Вряд ли путч ГКЧП, затеянный Ельциным, вытягивает на уровень Великого Октября. И уж точно не стоит сравнивать Бориса Николаевича с Владимиром Ильичем. Но беда не в этом. Если продолжать аналогию с первыми годами советской власти, то ныне повторяются 20-е. С их разрухой, с разгулом криминала и прочими радостями неустроенной жизни. Вопрос, придет ли на смену продажным политикам человек настоящий и жесткий, могущий постоять за страну, как тогда, после Ленина? Появится ли новый Сталин? Или хотя бы Деголь местного разлива? Ответа генерал-лейтенант не ведал. Он вздрогнул, ощутив на лице холодную каплю дождя. Навалился на трость, сжимая набалдашник, прибавил шагу. Вот дача завиднелась. Молния ударила под ноги, оглушая. Застя поселок и лес ослепительным, сиреневым сполохом. И упала тьма.